Глава 12. Лучшие друзья? Позже вечером, когда Вики и Мира успокоились и занялись своими делами, решил разложить по полочкам все, что навалилось за эти пару дней. Как-то многовато для такого короткого пребывания в другом теле. «Слышь, осьминог, ты куда меня вообще засунул? Может, это ты своей аурой неприятности притягиваешь?» — предположил Божок. «Никто не спорит, жизнь у этого пацана была не сахар. Но чтоб так вляпаться по всем фронтам, для такого талант нужен!» «Подозреваю, что так работает аура любого попаданца. Вселенная считает, что противоестественно входить в чужое тело. Духовно входить, в смысле?» «Знаешь, а может, ты и прав. Никогда не задумывался об этом». «И это мне говорит Бог, отвечающий за перемещение людей в чужие миры. Настоящий профессионал своего дела. Гуру, мать его!» «Ладно, переместить меня в другое тело мы не можем. Так что придется разбираться с проблемами семьи Кракеновых. Ну и фамилии у них, язык сломаешь. Начнем с Болтовых. Еще до гражданской войны, которая началась 22 года назад, их род считался одним из самых влиятельных в Российской империи. Поспорить с ними могли только Шуйские, Орловы, Потемкины и, пожалуй, парочка семей из Дальнего Востока. Но им не повезло, так как глава рода выбрал неправильную сторону. А вообще, нехилый у них замес тут был. Георгий убил своего отца и занял его трон. А в итоге оказалось, что за всем стоял его младший брат Александр. Ну а двое других детей, Арсений и Елена, подняли восстание и свергли своих кровных родственников. «Во, Романовы дают!» — прокомментировал я прочитанное. «Настоящую игру престолов тут устроили, а Воронову пришлось все это разгребать. Неплохо так». Но ладно, вернемся к Болтовым. После поражения в войне этому роду прочили исчезновение, если бы не одно «но». Кейла Шуани дала показания, в которых подтвердила желание Ангелины Болотовой сражаться за Воронова. Мол, она изначально была на его стороне и не разделяла взглядов отца и брата. Эти показания и сыграли решающую роль. Влияние Болотовых сильно урезали, большую часть бизнеса и имущества забрали. Но оставили всех на свободе. При условии, что именно Ангелина встанет во главу рода. В кулуарах поговаривали, что император аргументировал свое решение следующим образом. Незачем уничтожать такой великий род из-за парочки идиотов, которые управляли им не так долго. Но прошли годы, и братец Ангелины, Аркадий, начал высовывать голову из той ямы, куда был вынужден уехать. Сначала одно дельце, потом другое. И вот он, наконец, вернулся в Петербург. И первым же делом попытался кидануть моего отца. Мутный тип какой-то. Читал, что и у Воронова были с ним серьезные контры. Но как во всю эту картину вписывается Ангелина? Несмотря на свою репутацию акулы бизнеса, девушкой она считалась доброй и отзывчивой. Создала несколько благотворительных фондов, часто посещала Малийскую империю. Тут и такая есть. Видимо, в гуманитарных целях. А нет, ошибочка. Эта страна считалась очень богатой и могущественной. И, кстати, сестра нынешнего Малийского императора оказалась, та-дам, женой Воронова. Как и аргентинская королева Даниэла. Как и императрица России Елена. Охренеть. А неплохо тут Ярослав устроился. Собрал самый настоящий королевский гарем. А вокруг меня пока только бандиты да гопники кучкуются. Может, действительно, карма? «Так а я тебе о чем говорю?» Тут же вмешался Бог. «Это ты какой-то бракованный попался!» «И это мне говорит Бог, который кроме щупалец ничего создать не может. Кто еще из нас бракованный?» «Так, ты мне поговори...» «Помолчи немного. Тяжело изучать информацию, когда у тебя в голове проходит диалог. Причем даже не внутренний». Я закрыл все окна, чтобы не маячили перед глазами, и задумался. Сделку мой отец заключил именно с Аркадием Болотовым, поэтому его сестра могла быть и не в курсе происходящего. Подозреваю, что подобные мелочи не особо интересуют человека, управляющего многомиллионной компанией по производству вооружения. Получается, кинула батю не Ангелина. Но когда узнала об этом, попыталась откупиться хорошей суммой. Договор-то все равно уже подписан, а технология производства налажена. Поздно давать заднюю, иными словами. Но Петя уперся, чем усложнил жизнь буквально всем. И зачем было лезть на рожон? 50 тысяч — и так огромные деньги. При среднегодовой зарплате 1200 рублей. «Выходит, что договориться можно только с Ангелиной», — вслух произнес я. «Только как к ней попасть? Может, попробовать через секретаря? Наверняка заметят. Фамилия-то у нас запоминающаяся». На всякий случай зашел на личную страницу девушки. Красивая, богатая, уверенная в себе. Даже странно, что она до сих пор не замужем. Кстати, в чатах пишут, что все из-за ее тайной любви к Воронову. Мол, втюрилась в него, когда еще была подростком. Ладно, личная жизнь княгини Болотовой меня не касается. Так что просто напишем. «Добрый день. Это Артур Кракенов, сын Петра Кракенова, с которым у вашей семьи проходят юридические тяжбы. Хотел бы встретиться и попробовать решить вопрос мирно. Уверен, это будет выгодно и вам, и нам. Спасибо». Вот она удивится, когда прочитает письмо от 18-летнего щегла. Так, забыл про местный этикет. Надо бы какое-нибудь «ваше сиятельство» добавить. Вдруг она чувствительна к подобным моментам. Все, вроде готово. Отправил. Одновременно с этим по окружающему кровати энергетическому полю побежали волны. Блин, походу я что-то не так нажал. Вопрос только что. «Барьер отключи, дубина!» — посоветовалась Минок. «Стучится кто-то!» «А, понял. Как там? Сим-сим, откройся!» «Ну а что? Нужно было поставить какой-нибудь код. Вот я и сориентировался». Энергетический барьер отключился, и на меня тут же накинулась Аня. «Черт, мы же договаривались фильмец какой-нибудь посмотреть! Совсем из головы вылетело!» «Как ты?» Она начала осматривать мое лицо на наличие повреждений. «Мира написала мне о произошедшем. Это просто ужасно!» «Вот же мелкая болтушка!» «Да все в порядке», — ответил я и немного отодвинулся от девушки. «Она слишком сексуальная, чтобы спокойно сидеть с ней рядом и при этом держать себя в руках. Даже если бы меня ранили, то пыль бы уже все подлатала». Аня стянула кофту, оставшись в одном топике, и ответила. «Будь ты уровнем повыше, я бы не беспокоилась, а так надо было проверить все лично. И, кстати, насчет этих бандитов. Я уже скинула маме информацию, и она пообещала, что это дело возьмут под особый контроль. К вам домой больше никто не сунется». «Вот за это спасибо», — искренне поблагодарил я. «Мама еще хотела с вами что-то обсудить, но решила, что это подождет до завтра. Все равно вы к нам в гости собираетесь». «Вот это новость! А когда это мы пойдем в гости к Ане, если вечером у нас вечеринка страйков?» «Погодите-ка!» Быстро зашел в профиль девушки в Вече. И да, передо мной действительно стояла Анна Страйк, дочь знаменитого продюсера и еще более знаменитой актрисы-певицы. А я и не знал. «В общем, ладно», — продолжила блондиночка. «На самом деле я пришла совсем по другому поводу». «Да, я помню, мы вроде фильм собирались глянуть». «Нет», — вздохнула девушка. «На самом деле я хотела сказать, что нам не стоит видеться в ближайшие пару недель». «Вообще-то я не против. Точнее, мне как-то пофиг, все-таки эту девушку я вижу второй раз в жизни. Но любопытство все же взяло верх». «Почему?» «Ну, ты же сам все понимаешь». Она неожиданно поднялась с кровати и начала наматывать круги по комнате. «После нашего свидания с Саки он всерьез решил, что я теперь его собственность. И если поначалу меня это немного веселило, то вчера он избил моего одногруппника только за то, что тот поцеловал меня в щеку на прощание». «Сильно избил?» «Достаточно, чтобы по всей школе начали говорить, что ко мне нельзя приближаться. Теперь все студенты мужского пола обходят меня стороной. Мне, в принципе, все равно, нахрен этих трусов. Но сама ситуация дико бесит». «Ну, их тоже можно понять. Этот Аки очень ревнив». «В жизни бы не подумала, что он так сильно помешается на мне. Я же и на свидание согласилась исключительно, чтобы позлить отца. Так и представляла его лицо, когда он узнает, что его драгоценная дочурка встречается с главарем молодежной банды». «Ох уж этот бунтарский дух. Сколько подростков мне довелось вытащить из плохих компаний или открыть глаза на недостойную вторую половину. И все ради того, чтобы доказать самостоятельность или насолить родителям. Да-да. Частные детективы не только слежкой занимаются. Мы люди многопрофильные». Но что-то пошло не по плану. «Да, А вчера вечером он написал, что голову тебе оторвет, если еще раз увидит рядом. Я ему высказал все, а потом заблокировала. Но чувствую, это не поможет». Девушка тяжело вздохнула. «Похоже, все-таки придется попросить отца о помощи. Он, конечно, всыпет мне по полной, но проблему решит. А до этого момента лучше не рисковать и держаться друг от друга подальше». «А, Артурка, что ж ты за мужиком таким был, что все бабы вокруг бегут тебя защищать? Маша, Кейла, Вики, а теперь еще и Аня. Такое вот отношение приводит только к одному. Мужик окончательно перестанет решать свои проблемы сам и превратится в тряпку. Но это приведет к еще более тяжелым последствиям. Алкоголизм, наркотики, игромания. Ну и в самых запущенных случаях он может начать слушать современный русский рэп. Хорошо, хоть мои родители воспитали меня правильно. Наверное, поэтому я стал избранным и переместился в другой мир». «Да некого было больше брать! Никого! Ты один идиот согласился!» «Слышь, осьминог, ты сейчас договоришься. Я ведь могу написать Воронову и рассказать, что я из его мира». «Так это же запрещено правилами!» «Не понял, Божок». «Именно. И кое-кому снова прилетит от Создателя. Да и Воронова в итоге никто не поймает. А тебе ведь это нужно?» «И ты готов ради этого провисеть несколько жизней в великом ничто?» «А я принципиальный. Можешь проверить, если хочешь». «Да все, все, сдаюсь. Извини, просто неудачно пошутил. Ты действительно очень подходил под это задание». Я мысленно улыбнулся. «Не играть тебе, осьминоже, в покер, раз ведешься на такой простой блеф». «Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Точнее, к одной очень миленькой овечке». «Арти!» Девушка несколько раз щелкнула пальцами у меня перед носом. «Алло! Я вообще с кем разговариваю?» «Да задумался просто». «О чем?» «Да пытаюсь понять, как я докатился до того, что моя самая близкая подруга считает меня трусом». Аня удивленно хлопнула глазами и присела рядом. «Арти, ты чего? Я же не хотела. При чем тут трусость вообще? Аки — псих, а его банда и убить может ради своего лидера. Не хочу, чтобы ты пострадал». Я поправил ее волосы и улыбнулся. «Не стоит за меня волноваться. Я способен себя защитить и не позволю какому-то гопнику влезать в наши с тобой отношения». Девушка несколько секунд сверлила меня взглядом, после чего резко дернулась вперед и впилась в меня губами. Страстно, но одновременно нежно, словно давным-давно ждала этого и, наконец, получила. Но стоило моим рукам оказаться на ее упругой попке, как она резко отстранилась. «Я так и знала, что с тобой что-то не так!» «Вот сейчас вообще не понял. Здесь-то я где накосячил? Есть руки, есть шикарная попка. Одно должно лежать на другом. Вроде все верно. Не понял?» «Арти, за последний год я уже 4 раза пыталась тебя поцеловать. А сколько намеков было, и сосчитать сложно. И каждый раз ты шарахался от меня, как зайчишка испуганный. Ну а сейчас мало того, что ответил, так еще и лапать сразу полез». В этот момент в комнату зашла Мира и застала последние слова блондиночки. «А-а-а, понятно. Я, пожалуй, прогуляюсь. Олесь, включи этой милой парочке какую-нибудь романтическую музыку». «Сейчас что-нибудь подыщу», — ответила виртуальная помощница. «Не надо!» — синхронно выпалили мы с Аней. «Выйди отсюда!» «Ладно!» — наигранно вздохнула сестренка. «Какие все нервные сегодня! Слово им не так скажи!» Для верности моя подруга подняла энергетический барьер и затемнила его. «Теперь нас точно никто не увидит и не услышит». «Арти!» Девушка расположилась рядом со мной и положила ладонь на мою руку. «Мы же с тобой лучшие друзья и обещали говорить друг другу абсолютно все». «Да». «Вот идиот! Кто же говорит девушке абсолютно все?» «Настоящий мужчина умеет грамотно дозировать информацию». «Так расскажи, что с тобой случилось. Сначала ты вырубил Акки, потом подрался в кафе». «Да-да, я все знаю. Кто-то выложил в сеть запись с камер. Откуда эти щупальца? Что за техника такая? Потом сегодняшняя драка. Мира сказала, что вас спас один из соседей. Но ты ведь тоже какое-то время сражался». «Мне просто повезло», — на автомате отмазался я. В глазах девушки сверкнул огонь. Она резко встала и убрала барьер. И откуда у нее вообще доступ к моей кровати? Ты врешь мне, Кракенов! Впервые в жизни врешь! Я не позволю выставлять себя дурой!» Она уже собиралась картинно развернуться и уйти, как я поймал ее за ладонь, притянул к себе и крепко поцеловал. «А теперь сядь и слушай», — спокойно сказал я и вновь закрыл нас барьером. Аня совсем поплыла, поэтому молча села на кровать и удивленно хлопала глазами. «Ты слышала про позднее раскрытие?» «Да», — ответила девушка. «Это когда потенциал взаимодействия с ранговой пылью раскрывается во взрослом возрасте». «Эту информацию я прочитал сегодня утром. Надо же было как-то объяснить мои неожиданно возросшие силы. А так, вроде все подходит. Да и Воронов, насколько я понял, тоже оказался из поздних. Так что это наверняка и меня касается. Ну вот и все объяснение. Во время драки с Аки что-то случилось. Меня вырубили, а потом я неожиданно почувствовал себя... живее, что ли. Словно у меня открылось второе дыхание». «Поздний», — прошептала девушка. «И какой у тебя потенциал? Ты уже проходил тестирование?» «Да вот, завтра пригласили в Академию Шуйского. Там и пройду все процедуры». «Куда?» «Ну, ко мне приходила Кейла Шуани и лично пригласила в Академию. Я сперва отказался, но потом...» «Что ты сделал? Стоп! Кто приходил?» «Сколько же эмоций и красоты! С этой девушкой действительно очень непросто сидеть рядом». «Так...» — Аня помассировала виски. «Мне надо переварить эту информацию. Может, прилетишь завтра чуть-чуть пораньше и расскажешь все? Заодно и о потенциале уже будешь знать. А ты читал, что поздние обычно становятся ратниками или титанами? Ух, что тогда начнется?» «Интересно, что она имеет в виду? Как бы она сейчас не записала меня в свои женихи, я еще слишком молод, чтобы умирать, то есть жениться. Давай завтра обсудим». Улыбнулся я, после чего залез на кровать и включил экран на противоположной стенке. «Так какой фильмец посмотрим? Есть идея?» Аня легла рядом и положила голову мне на плечо. «Слушай, мы же с тобой в прошлом месяце так и не дошли на премьеру «Властелина колец». Отзывы просто бомбические. А ты книгу прочитал, как я советовала? Кто же знал, что наш император еще и пишет так классно?» «Властелин колец» написал Воронов. «Слышь, император, да ты совсем охренел?» «Ебать, тут все красивые!» Это были мои первые слова, когда я пересек пост охраны и зашел на территорию Академии имени Шуйского. Так вот, что значит быть настоящим ариста этого мира. Все молодые, подтянутые и с правильными чертами лица. На секунду возникло ощущение, что сюда согнали всех красивейших подростков на планете. Хотя, может, так и было. Все-таки отбор сюда какой-то нереальный. «Еще один деревенщина!» — послышался тяжелый вздох из-за спины. «И когда уже отменят эти чертовы квоты? Слышь, придурок, не стой как столб! Дай пройти нормальным людям!» Владелицей этого голоса была красивейшая девушка, от одного взгляда на которую у любого парня перехватит дыхание. Черные пышные волосы, карие глаза, спортивная фигура и миловидное личико с пухлыми губками. Только вот выражение лица у нее, как у первоклассной стервы. Это и портит все впечатление. «А ты попроси хорошенько», — подмигнул я ей. «Тогда, может, и пропущу». «Чего?» Девушка провела рукой и выпустила пыль наружу. «Попросить, говоришь? Вера, даже не думай использовать техники!» В нашу сторону быстрым шагом шла Кейла. Выглядела девушка разозленной. Зато черноволосая быстро изменилась в лице и мило улыбнулась. «Да что вы, госпожа Шуани, я просто хотела показать пару приемчиков этому молодому человеку. Вер, пойдем». Одна из подруг потянула красотку за собой. «Скоро пара начнется, нам нельзя опаздывать. Еще увидимся!» Сверкнула глазами девушка, после чего быстрым шагом потопала ко входу в главное здание. Кейла же обсудила что-то с охранниками, а затем подошла ко мне. «Ты всего минуту здесь находишься, а уже повздорил с дочерью императора», — вздохнула Шуани. «Впрочем, Вера кого угодно выведет из себя, так что я тебя в какой-то степени понимаю. Ладно, пойдем проверим, на что ты на самом деле способен».